Глава 7. Мы чокнулись, и я сделала глоток. Записалась в волонтеры, я, конечно, вовсе не из желания найти мужа. Я вообще замуж не хочу, да и спокойнее одной. Хочу пироги ем, хочу халву, ага. Отношения хороши только в начале, а потом они непременно вытаскивают из обоих самое неприглядное. И почему-то оказывается, что любить вот это вот неприглядное – как-то и не хочется. И в итоге люди расходятся, и даже ничего приятного не остается. И зачем оно мне? Куда проще заводить кратковременные романы, которые заведомо никуда не ведут и ни к чему тебя не обязывают. Ни претензий, ни попыток изменить тебя, ни влияния на твою личную свободу. Правда, и таких отношений у меня было раз-два и обчелся. Но я не расстраивалась. Халва с пирогами же дома ждет. А сейчас и вовсе мысли о романах даже не пробивались в мой разум. Там засел Джеймс Бонд, которого мне захотелось вдруг найти во что бы то ни стало. И не просто дождаться встречи, когда этого захочет он, а найти самой. Уделать этого супергероя с рябым лицом. А нечего скутеры воровать у беззащитных девушек. И заинтересовал меня тайный меценат именно поэтому. Нет, конечно, вряд ли богач, жертвующий большие суммы, и этот рябой – одно лицо. Но могут быть связаны. Один спонсирует детские дома, другой втирается к детишкам в доверие, а после использует в личных целях. Уверена, он может представить все таким образом, чтобы заинтересовать. Подросток, играющий в тайного агента и, скорее всего, получающий за это деньги, что может быть привлекательнее в юном возрасте – особенно когда ты не стеснен родительским вниманием и надзором. Мысль показалась мне настолько удачной, что я с радостью выпила свой бокал вина и заказала еще, после чего затерла Маринке философскую лекцию на тему отношений, и мы пришли к общему выводу, что верить мужикам нельзя. Заведение мы покинули часа через два, девчонки были на кураже и куда-то рвались дальше. Я твердо вознамерилась попасть домой. «Мы проводим тебя до такси», — заявила пьяная Светка, но я только рукой махнула. «Поймаю машину, дуйте, куда собирались. Была рада увидеться». Расцеловавшись, мы разошлись в разные стороны. Девчонки двинули по улице, а я направилась в сторону проспекта, чтобы поймать машину. Определенно, с того момента, когда корявый Джеймс Бонд украл мой скутер, что-то в жизни моей изменилось. Словно бы всемогущий мистер Случай до того момента не обращал на меня внимания, а теперь перенес фокус на мою персону. Этим я объясняю тот факт, что стоило мне поднять руку, как возле меня остановилась шикарная тачка. «Весомо», — пробормотала я, и, распахнув дверцу, обратилась к водителю. «Угол Пионерской и Чкала...» Тут я запнулась, потому что передо мной сидел Вадим. Он окинул меня насмешливым взглядом и скривил губы в ухмылке. «Продуктивно проводишь время», — высказался в итоге. «Иди к черту!» Захлопнув дверцу, я отошла, чтобы поймать другую машину. Черненко вылез со своей стороны и сказал вполне мирно. «В таком виде нарвешься на какого-нибудь придурка. Я уже нарвалась, пытаюсь отделаться. Садись в машину». «Нет, спасибо». Вадим устало покачал головой. «Ну чего ты стоишь?» — разозлилась я. «Что тебе надо?» «Ничего. Просто не хочу, чтобы ты вляпалась в какую-нибудь историю, ловя пьяную машину». «Откуда такая добродетель?» «Это эгоизм. Буду чувствовать себя виноватым, а я этого не люблю. Так что садись». Он уселся за руль, больше ничего не добавив. Я, немного потоптавшись, с неохотой полезла внутрь. Не то чтобы я боялась ночных историй. Скорее всего, через пару минут я бы просто вызвала такси. Но тот факт, что Вадим не проехал мимо, а остановился, наводил на разные мысли. Например, о том, что утренний разговор все-таки вышел слишком резким. «Ты живешь в квартире бабки?» — поинтересовался он, когда мы отъехали. «Да». Она умерла 2 года назад. Понятно. Наконец-то появилась возможность удрать от предков. Он слегка улыбнулся. Нормально в плане, не издевательски. Я их люблю, но жить с ними не всегда легко. Да уж. Он усмехнулся, покосившись в мою сторону. Чем они сейчас занимаются? Мама работает поваром в военном училище, папа в охране. А ты? Работаю дизайнером. По профилю. Усмехнулся Вадим как-то грустно, а я разозлилась. Одно дело поддерживать разговор ни о чем, вежливо делать вид, что ему интересна моя жизнь. Другое — все эти насмешки. Ага. Не помнишь, кто настаивал, чтобы я пошла в наш институт? Не удержавшись, съязвила в ответ. Вадим бросил быстрый взгляд. Все еще не оставила привычку обвинять других? Я думал, ты выросла и научилась сама принимать решения. Выросла и научилась. Просто кому-то было удобней, чтобы я была другой. Вадим хмуро смотрел вперед, ничего не говоря. Так и не взглянув в мою сторону, выдал. Неужели ты правда так думаешь? Я отвернулась к окну, уставилась на мелькающие в темноте огни, а потом закрыла глаза. Конечно, я так не думала. Я так и не смогла решить, кто из нас был более жалок, пытаясь вытащить другого со дна, но только с одной целью — не утонуть самому. Мы сидели в той квартире, ставшей нашей тюрьмой и спасательным кругом от внешнего мира, и все, что нам оставалось, только мечтать. Точнее, делать вид, что мечтаем, потому что в какой-то момент стало ясно, что ни мои, ни его мечты не станут реальностью. Помню, как я в истерике сдирала разрисованные мной обои со стен. Они слишком кричали о том, что я не пошла за своей мечтой. Не стала художницей, продающей картины на Арбате, на Невском, на главной улице Белграда или в переулках Парижа. Ничего этого не было. А еще не было прошлого. Дала я себе когда-то завет, и теперь, резко открыв глаза и вырвавшись из дурмана обрывистых картинок воспоминаний, уставилась в окно. Оставшаяся часть дороги прошла в молчании. Когда мы подъехали к дому, я все-таки сказала «спасибо». Вадим усмехнулся. «Всегда, пожалуйста, можешь не чувствовать себя должницей». «Я не чувствую», — качнула головой. Я не просила меня подвозить. Это ты со своим эгоизмом там договаривался. И я запомнила, что ты попросил удалиться из твоей жизни. Не переживай. Черненко снова нахмурился. Я просто вернул тебе твои же слова. Странно, что ты их до сих пор помнишь. Воцарилась неловкая пауза. Надо было уходить, но я почему-то продолжала сидеть. Казалось, мы оба кидались друг друга дурацкими обвинениями, не имеющими по большому счету никакого смысла, именно потому, что не знали, что сказать еще. Если кроме обвинений нечего, значит, точно не стоит продолжать. Но я пошла, спасибо еще раз. Быстро проговорив эти слова, я выскочила из машины и направилась в сторону подъезда. Он не уезжал. Я не слышала шума мотора, не чувствовала движения позади. Не буду оборачиваться, не буду. Все это бессмысленно. Нам просто нечего сказать друг другу. Машина покинула двор, когда я потянула на себя дверь подъезда. Я все-таки обернулась, поймав момент, когда она поворачивается на выезде со двора. Вот и правильно, вот и хорошо. Я достала ключ, поднимаясь по лестнице, но, пройдя последнюю половину пролета, замерла. Потому что на моей дверной ручке стояла белая карточка. В волнении я схватила ее и прочитала следующее. «Веселись, но будь осторожна. Есть те, кто наблюдают за тобой,